Ваше Высокопреосвященство, владыка митрополит Корнилий, Таллинский, всея Эстонии, Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, дорогие отцы, братья и сестры, представители государственной власти Эстонии, хотел бы всех вас сердечно поздравить с этим особым событием, освящением храма в честь иконы Божией Матери Скоропослушницы, в этом густонаселенном новом районе города Таллина, где большинство людей по происхождению своему, по крещению, по убеждениям являются людьми православными. Замечательно, что в современной Эстонии был построен этот храм, который дает возможность всем людям, для которых православная церковь является матерью, приходить молиться. И не только молиться, но учиться. А чему же здесь можно научиться? А научиться можно здесь самому главному, чего не даст ни одна школа и ни один университет, и ни один самый великий философ, ни один мыслитель не даст того, что вы получите здесь, в этих стенах. И вот в сегодняшнем евангельском чтении от Иоанна, которое было прочитано по-славянски и по-эстонски, и говорится, что вы получите здесь. В одной фразе содержится весь смысл всего послания, которое Господь наш Иисус Христос обратил к людям. И звучит эта фраза так: «Сия есть жизнь вечная». «Да знаю тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». А что такое жизнь вечная? Жизнь вечная – это та жизнь, которая соприродна человеческой душе. Бог создал душу человека, предназначенную для того, чтобы побеждать пространство и время. И все то, что мы накапливаем в течение нашей жизни, наши мысли, наши знания, наши чувства, наш опыт, они не исчезают с физическим уничтожением нашего тела. Если бы было так, то не имело бы смысла никакое развитие человеческого общества. Если бы было так, не было смысла бы никакого в человеческой цивилизации. Зачем нам жить, если по слову Библии лет нашей жизни 70, от силы 80? Что такое 70 лет? Вы спросите у людей, у которых такой возраст. Они скажут: я до сих пор имею молодую душу. Я до сих пор на мир смотрю теми самыми глазами, которые я смотрел и в 30, и в 20 лет. Это что такое? И вдруг исчезновение, небытие, гибель. Ради чего мы тогда все строим и созидаем? Ради этих 70 лет? Или максимум 80, а уж если дальше, так уж особая милость Божия. Некоторые говорят: мы создаем все это для будущих поколений. А я хотел бы задать вопрос: а почему для будущих поколений? Что ценность будущих поколений больше, чем ценность нынешнего поколения? Господь каждого создает таким образом, что он имеет свою неприходящую ценность. И в очах Божиих, и объективную ценность нет равных людей. Ни один человек не повторяет другого, даже близнецы. И каждый человек имеет ценность, вне зависимости от того, жил ли он 1000 лет тому назад, живет он сегодня или будет жить завтра. А это означает, что человеческая жизнь превращается в бессмыслицу, если мы заканчиваем эту жизнь полным небытием. Но ведь многие люди так и думают. Отсюда происходит мораль, ешь, пей, веселись, потому что завтра умрешь. А какая вообще может быть мораль, если нету перспективы вечности? А зачем нужно делать добро людям? Один раз живешь. Но ведь так же и происходит с теми, кто не верит в то, что со смертью продолжится жизнь его духа. Вот в этом Божьем храме и вы, и ваши дети, и внуки способны будут не только научиться смыслу жизни, а опытно, умом и сердцем прочувствовать, что такое Божье присутствие в нашей жизни. Бог совсем рядом с нами. Он в радостном биении нашего сердца, когда мы испытываем чувство любви. Он вместе с нами, когда мы наслаждаемся красотой созданного им мира. Он вместе с нами, когда мы созерцаем творения человеческие, вдохновленные Его силой, Его творчеством. Он с нами, когда мы делаем добрые дела. И особенно Он с нами, когда мы молимся. Ничто не требует такой концентрации сил, как молитва. И вот мы с вами стояли сегодня 2 с лишним часа. Ведь не все время мы концентрировались в нашей молитве. Наше сознание развлекалось чем-то, какими-то воспоминаниями, мыслями. Может быть, заботы мира сего вторгались в нашу память. Может быть, мы смотрели на тех, кто рядом с нами, на священников, которые вот участвовали в богослужении, и мыслями куда-то уходили в сторону. Это все результат естественной ограниченности нашего естества. Но что происходит в церкви? Рядом кто-то, когда наша мысль отвлеклась, молился. И молился очень сильно. И так получается, что мы все вместе, как община. И чем нас больше, тем сильнее наша молитва к Богу. Как огненный столб, энергия нашей молитвы достигает престола Божьего. Вот почему Господь и сказал, там, где двое или трое во имя Мое, там Я посреди них. Поэтому приходите в храм и не ленитесь. Здесь читается Слово Божие, здесь произносится проповедь. А те люди, которые ходят в храм часто и хорошо понимают славянские тексты, которые в том числе и поются хором, в каждом предложении этого текста могут увидеть что-то очень для себя важное, значимое. Порой способная определить направление всей жизни. Сегодня с особым чувством я освящал этот храм, потому что пред моим взором предстала история православия на эстонской земле. Хорошо известно, что уже в далеком 12 веке миссионеры из Новгорода, Пскова, из русской церкви посещали землю Эстонии. И проповедовали здесь Христа. И миссия, вот эта православная миссия, была ничуть не слабее, чем миссия, которая пришла из Рима. Здесь эти две миссии встретились. И первоначально в мире протекало это содружество, сотрудничество, это совместная жизнь. Но позже мы знаем, что именно Прибалтика, в том числе Эстония, стали местом вторжение тех, кто силой меча утверждал веру. И следы этой борьбы привели к тому, что православие было практически изгнано из этих древних земель. Но ненадолго. Снова появились священники русские, которые пришли проповедовать Господа. И мы знаем, что, несмотря на трудные исторические обстоятельства, вера православная с XII века пребывала на этой земле и никогда не пресекалась. И затем русская церковь рукоположила множество священников, а затем и епископов рукоположила, которые трудились на этой земле. И мы склоняем главу свою пред всеми новомучениками, исповедниками, да и перед всеми теми, кто пострадал на этой земле, кто был несправедливо арестован, кто был казнен, кто был депортирован. Мы сегодня молились о всех тех, кто погиб на этой земле, в том числе и в годы Второй мировой войны. И святейший патриарх Тихон издал особый томос, который давал права Эстонской православной церкви самоуправления. Мы знаем, что по историческим обстоятельствам потом здесь возникла иная церковная юрисдикция. Не будем входить в эти обстоятельства и не будем оценивать это. Но с благодарностью вспомним, что в 1993 году мой блаженно почивший предшественник, святейший патриарх Алексий, который родом был из этой земли, он вновь возобновил томос святейшего патриарха Тихона. И мой визит приурочен к этой знаменательной дате 20-летия возобновления томоса святейшего патриарха Тихона о предоставлении прав самоуправления Эстонской православной церкви. Не буду скрывать, что последнее десятилетие 20 века было очень тяжелым для нашей церкви. Но по милости Божией, как и всегда бывает, крайности не могут существовать. Если мы с вами все обращаемся направо, то значит обрушиваем баланс. Если налево, то происходит то же самое. Никакое общество не может быть сбалансировано, стабильно, а значит и благополучно, если оно идет по пути крайностей. И мы видим, что те крайности, которые были допущены в 90-е годы, сегодня исправляются, в том числе и при активном участии эстонских властей. И тот факт, что мы сегодня с вами молимся в этом величественном храме, является символом того, что наступили новые времена. И мы благодарим Господа за эти новые времена. И надеемся, что и далее будет процветать Эстонская православная церковь, восходить от силы к силе, объединяя и русских, и эстонцев, и людей других национальностей, потому что в церкви решающее не национальное начало, а Христос и Его заповеди. И двери храма открыты для всех. И я радуюсь, что сегодня мы совершали эту литургию по-славянски и по-эстонски. Я хотел бы приветствовать здесь как русских людей, русскоязычных людей, так и эстонцев. Пусть благословение Божие пребывает над Эстонией, ее народом и над Эстонской православной церковью. Праздником, дорогие мои, спасибо. Спасибо. Здоровья. Владыка, благослови нас, Господи. Владыка, дай Бог тебе здоровья. Дай Бог тебе здоровья. Долгие лета, здравия и долголетия. Спасибо. Благодарю вас.